Бульбунарий был нечистью абсолютно не домашней. Более того, выросший в Сибири, а потому холод переносил даже лучше, чем жару. Снег его не пугал бы, если бы мокрые перепончатые ступни не примерзали к насту. Сидеть же в болоте, в котором обитало всего два мыслящих существа, одно из которых в это время года пребывало в состоянии полуанабиоза, было для молодого водяного смертельно скучно. На счастье зеленого, у него имелась семья, всегда готовая прийти на помощь и раскрыть гостеприимные объятия. Митька смастерил для друга сани, похожие на тупоносую лодку-плоскодонку. Тщательно натертое воском днище прекрасно скользило по снегу, и Буль-Буль рассекал на них по сугробам легче, чем пешком по траве, ловко отталкиваясь двумя заостренными палками, к противоположным концам которых были заботливо приделаны лыковые петли. Зимний лес, конечно, требовал заботы, но не так много, как летний. Леший, памятуя о том, что внуки хотя и выросли в лесу, но ночным зрением не обладают, старался закончить дела до заката, а потом были долгие темные вечера. Лоскотуха старалась приготовить угощения посытнее и повкуснее, но в конце концов и они приедались. Змейка большую часть времени спала в своем термосе на подоконнике, только изредка выбираясь в сеню поохотиться. Дуся на времяпрепровождения отличалась от Шишиного только местом дислокации. Кошка любила спать на Маринкиной кровати, спрятавшись за подушкой. Только жизнерадостный Васька, казалось, не замечал разницы между зимой и летом. Он таранил входную дверь своим широким лбом и выбегал на улицу, напуская в сени холода. Вдоволь наскакавшись и вывалившись в снегу, леопард просил, чтобы его впустили обратно громким мяуканьем и царапанием двери. Были, конечно, и снежки, и катание с горок. Иногда заходил Антон, успевший уже обзавестись невестой. Хороших парней в деревне расхватывают быстро. Однако девушку в сторожку Тоха приводить не решался. На зимние каникулы должны были приехать Вадик, Кирилл и, конечно, Миха, о чем Марька помнила особенно. А там и весна не за горами. Заметно прибавится день, начнут подниматься соки по стволам деревьев. Чаще будет показываться солнышко, обновляющийся лес потребует большей заботы. Но сейчас шел декабрь. Самый темный месяц в году, и вечерами это особенно чувствовалось. Дед вполуха слушал бубнеж телевизора, лежа на печи. Лоскотуха занималась своим бесконечным рукоделием, а вот молодежи было скучно. Игры, которые они придумали в детстве, теперь уже не занимали. Телевидение и интернет с их бесконечными зимними перебоями сети тоже надоели. Потому-то вечерние визиты Бульбунария стали настоящим событием, которого подростки ждали с нетерпением. Как-то раз Бульбунарий рассказал историю, услышанную от Сома. И с тех пор сказки Сома стали любимой зимней традицией. Леший сказки рассказывать не любил, потому что боялся напугать внуков событиями своей жизни. А те, которые можно было рассказать, давно уже запомнились наизусть. Лоскотуха по старости мало что помнила, а главное, и для одного, и для другой это были не сказки, а истории жизни. Ну кому из людей, если бы им вдруг было бы дано жить так долго, захотелось бы вспомнить, как он 300 лет назад огород городил или погреб копал? Да так же, как и теперь. Нет, конечно же, жизнь менялась, особенно два последних века. Но об этом дети знали чуть ли не лучше, чем старики. Телевизор и ноутбук, спасибо цыганам, в доме имелись. Бульбунарий угостился свежей рыбешкой, которую Митяй специально для него ловил в проруби. Река, в отличие от болота, на зиму покрывалась толстой коркой льда. Закусил моченой брусникой и уселся на бочонок подальше от печи, прикрывшись коневым одеялком, заботливо смоченным лоскотухой в холодной воде. Васька улегся ему под ноги, стоически снося капли воды, падающие на него с одеяла. Маринка с Митькой забрались с ногами на деревянную кровать. Лоскотуха заняла свое законное место на сундуке, и даже дед слез с печи и уселся на лавку возле стола. Оценив оказанное внимание, Буль-Буль выдержал эффектную паузу и начал. Когда сон еще резвился со своими братьями и сестрами, такими же, как и он, мелкими рыбками, возле надежного укрытия под корягой, озеро, в котором он вылупился, было большим, просторным и очень живописным водоемом. Располагалось оно так же, как и сейчас, на окраине большого села. Селяне в те времена относились к озеру бережно. Во-первых, знали цену воде. Во-вторых, верили в неминуемое наказание за неуважение к силам природы. Суеверие-то не всегда вред приносит. Для домашней водоплавающей птицы водоем был глубоковат, а вот воду брали и для скотины, и на полив, и для собственного пользования. Ну и рыбалка, конечно. Хорошая рыба в озере водилась. Со временем, когда самые резвые и любопытные сестренки и братишки Сома начали отплывать далеко от родной норы, они с удивлением стали замечать необыкновенные явления. То там, то сям, в разных местах озера, прямо сверху, можно сказать, с неба, спускалась еда и повисала в воде, будто бы ожидая, чтобы ее проглотили. Любопытные самята начали устраивать засады, карауля удивительную еду, и, наткнувшись на онную, бросались на перегонки, чтобы первыми схватить диковинный трофей. Но небесная еда, как оказалось, обладала еще одной тайной. Удачливый охотник, захватив добычу, взмывал к самой поверхности воды, словно влекомый неведомой силой, и исчезал. Некоторое время его не было видно, а потом он с тихим плеском возвращался в водоем и, придя в себя, хвастался, что побывал на небе. Конечно, глупышкам было невдомек, что рыбаки выпускали обратно такую мелочь, давая ей возможность подрасти. А так как вылазки эти совершались в обход строгого маминого запрета, то и спорить, что к чему, было не у кого. Время шло, и подросшие охотники, взмывавшие в небо, перестали возвращаться обратно. Оставшиеся сомики пытались угадать, что же случилось с их братьями. Некоторые предполагали, что там, на небе, много вкусной еды, и братья просто не хотят возвращаться. Другие говорили, что родственников съели большие небесные рыбы. Споры доходили до потасовок, и молодые самы плыли к матери в надежде, что та их рассудит. Но мать только смотрела вверх своими грустными глазами и молчала. Наш Сом был мечтателем и философом. Никогда не успевая догнать братьев и сестер, он начал задумываться, зачем вообще нужна эта кутерьма. Еды в озере было достаточно, азарт погони его не привлекал. Сом любил рассуждать и наблюдать, а еще ему нравилось разговаривать с мамой. Мама рассказывала ему много интересных историй и объясняла то, до чего сам он додуматься не мог. Вот и эту печальную сказку рассказала сыну мать одним осенним вечером перед отходом в зимнюю снулость. Случилась эта история, когда Самиха сама была очень молода. Тем далеким летом в одну непрекрасную ночь в озере поселилась Навка. Утопленники в водоеме появлялись и раньше, некоторые из них становились нежитью. Но прежде и мавки, навки и русалки уходили в реку или болото поближе, таким же, как сами. А это осталось. Днем плавала под водой, отдыхала в водорослях, а ночью выходила на поверхность. Навка облюбовала себе укромный бережок, закрытый с трех сторон густой зеленью, и выбиралась на него в темноте. Как и положено, расчесывала волосы гребнем из хребта большой рыбы, пела свои тоскливые песни. Чернобог наделял девушек, ставших нежитью, сказочной и манящей красотой, даже если при жизни они таковой не обладали. Нужно это было для того, чтобы детям Нави подручней было губить души жителей Срединного мира. Но Навка никого губить не хотела. Она и Навкой становиться не хотела. Девушкой при жизни она была тихой и скромной. Доведенная до крайней точки отчаяния, она думала только о смерти. Черной, ласковой смерти, которая прекратит все ее девичьи страдания и подарит забвение. Но мир решил иначе. Видно, за грех непрощенный получила она вечное существование, одиночество и бесконечную горькую тоску. Мстить Навка не стала. Кому мстить, коль сама виновата? Пару раз даже подтолкнула к берегу потерявших уже всякую надежду тонущих бедолаг, которые, впрочем, ничего так и не поняли. Людей она не только не беспокоила, но и избегала. Однако, несмотря на всю предосторожность Навки, местные нежить в озере прочуяли, и вскоре по селу распространились слухи о таком из ряда вон выходящем событии. Селяне качали головами, крестились и даже привешивали кресты к ведрам, которыми черпали воду, а после заката водоемы вовсе обходили стороной. Зиму перезимовали, слава богу, а к лету страх подзабыли. Снова стали рыбачить и купаться, особенно молодые и пьяные, те, кому и сам черт не брат. Ну а как не купаться-то, жарко ведь? И надо же так случиться, что люди в озере тонуть начали чаще, чем в другие годины. И кому объяснишь, что нонешнее обильное весеннее половодье размыло дно в той части озера, где бил исконный ключ, и тот забил еще шибче? Холодная ключевая вода сводила ноги несчастным, подплывшим слишком близко, и они камнем шли ко дну, но это ведь надо мозгами раскинуть, чтобы понять, куда удобнее все на нечисть свалить. Перебрал охотник с горячительным зимой в лесу, уснул под деревом, да и замерз. Кто виноват? Леший злобствует. Не разглядел грибник или ягодник, увлекшись добычей под ногами хлипкую почву, увяз в болоте, ясное дело, водяной бедокурит. Угорел кто по вечной пьяной беде в бане? Обдериха прибрала, кто же еще? Вот и тогда виноватого в раз нашли. Село загудело, взъерепенилось, стали кумекать, что делать? В местном храме лбы о пол порасшибали. Да только что же тут придумаешь? Озеро не сожжешь и не засыплешь. Нежить не выловишь, на то она и нежить. Так на проклятиях и застряли. Молодой местный парень Степан сидел на бугорке возле самой воды. Раскинувшееся перед ним безмятежное водное пространство дышало таким покоем и умиротворением, что хотелось погрузиться в него с головой, стать его частью. В предзакатных лучах солнца вода играла разноцветными бликами на поверхности, спрятавшейся в густой сочной траве противоположного берега заводи, благоухали свежестью нежные кувшинки. Тени от прибрежных кустов и деревьев старательно тянулись к середине водоема, собираясь в скором времени поглотить его полностью. Но Степан знал, эта благодать обманчива. В озере поселилась смерть. Старшие братья и сестры парни уже обженились и жили своими домами. Батя умер пару лет назад с дюжиной непосильным трудом и непомерным пьянством. Степан остался с матерью, младшей сестренкой и братом Погодкой. Степка любил брата, с самого детства они были вместе. Вместе росли, вместе играли, вместе трудились на бесконечном поприще крестьянского быта. А теперь брата не стало. В самом конце мая Федя утонул. Задурачившись на берегу с другими парнями, Степан не заметил, как и когда брат исчез под водой. Никто не услышал ни малейшего вскрика. Когда Феди хватились, Степан до посинения нырял под воду, но ничего так и не смог увидеть в заросших водорослями темных глубинах. Брата выудили баграми. Синего, окоченевшего, скрюченного так, что еле удалось разогнуть, чтобы положить в гроб. Мать убивалась, сестренка рыдала у Степана в груди, словно водрузилась раскаленная кочерга, которая не давала ему есть, пить, спать, дышать. Каждый вечер он приходил к озеру и сидел на берегу до заката, пристально глядя на темнеющую воду, как будто хотел отдать той всю боль, которую она ему причинила, или забрать то, что она отняла. Навка сразу приметила парня. почуяла его нестерпимые страдания, так перекликающиеся с ее собственной тоской, и ниточку связи с этим живым, крепнущую с каждым вечером. Она стала осторожно выныривать из воды поближе к тому месту, где обычно сидел Степан. Осторожно сквозь заросли камыша разглядывала его лицо. Навке очень хотелось утешить парня, сказать ему что-нибудь доброе, но она боялась, что человек не поймет ее порыва. Слишком хорошо она знала, как ее не любят и боятся. Но несмотря на все девичьи опасения, обнаружить себя ей все-таки пришлось. Тот вечер был ненастным. Ветер терзал и гнул деревца и кустарник прибрежной зоны. Хрупкие ракиты бросались ветками, а по поверхности воды хлестали мелкие, но частые косые нити дождя. Навка даже подумала, что парень сегодня не придет, но он пришел. Молча, как всегда, встал на берегу, сжатый словно пружина. В глазах его чернела пропасть. Медленно, как во сне, занес ногу над водой, будто бы собирался шагать по водной глади. И не успела Навка опомниться, парень упал в озеро. Несуществующее сердце девушки болезненно сжалось. Она не могла позволить этому человеку повторить свою ошибку. И в следующее мгновение Навка нырнула вслед за парнем, обвила руками так непривычное теплое тело и повлекла к поверхности. Когда голова ничего не понимающего Степана показалась над головой, он начал надрывно кашлять, вяло перебирая руками и ногами. Однако, увидев рядом с собой бледное лицо, почти светящееся в темноте, хрипло заорал, забыв о кашле, задергался, врываясь и, проявив поистине кошачье проворство, быстро вскарабкался вверх по размокшему от дождя берегу. «Домой, парень!» — бежал, не оборачиваясь. Навка не винила себя. Она знала, что все сделала правильно, но менее горько ей от этого не становилось. Она была уверена, Степан больше не придет. Тот же, вернувшись домой, не сказал никому ни слова о случившемся. Мать и так боялась, что сын умом тронется после гибели брата. Промокшую до нитки одежду Степан списал на непогоду, а настроение своему ему давно объяснять не было нужды. 2 дня он не выходил за околицу родного дома. Вечером 3-го же не выдержал. Слишком много появилось вопросов, которые страшно жгли и без того измученное сердце. Степан понял, что если не получить на них ответа, то изведется совсем, а потому, подавив сковывающий страх, снова направился к озеру. Оказавшись на берегу, он долго ждал, пристально вглядываясь в заросли травы, но ничего не происходило. Тогда, собравшийся с духом, Степан тихонечко позвал. «Эй, покажись, я не стану кричать, обещаю! Мне с тобой поговорить надо!» Совсем близко раздался тихий всплеск, и из воды показалась голова. Степан дернулся, Навка поддалась назад. Стараясь унять охватившую его дрожь, Степка молча смотрел на красивое лицо и белые плечи утопленницы, обрамленные мокрыми волосами. Девушка первая нарушила молчание. Не смея поднять глаз, она сказала: «Знаю, о чем спросить хочешь. Не я твоего брата утянула, это все ключ холодный. Я живых не губила, даже спасала кого могла, как вот тебя давеча. А брата твоего не сумела, больно быстро его смерть взяла. Видно, сердечко от студеной воды захолонуло». Тяжело вздохнув, Степан опустил голову, не зная, чего больше принес ему этот ответ. Боли или облегчения? Но, вспомнив про второй вопрос, снова поглядел на Навку. «Все утопшие в озере остаются?» — сиплым голосом спросил он. Девушка подняла на него взгляд. В свете месяца глаза влажно сверкнули. Она отрицательно помотала головой. «Твоего брата здесь нет». И, опомнившись, добавила: «Это хорошо. Плохо быть живым мертвым, как я». Парень осел на землю. Навка подплыла поближе. «Не убивайся так. спросила она. «Ему там лучше, чем тебе». «А ты это откуда знаешь?» «Люди говорят». «Люди!» Степан отвернулся. С того вечера Навка виделась с парнем постоянно. Каждую ночь Степка проводил у озера. Давно не имевший возможности выговориться, он рассказывал и рассказывал девушке о брате, вспоминая и радости, и беды, пережитые ими вместе. Навка впитывала каждое слово, стараясь утешить Степана и взять себе часть его боли. И боль того действительно отступала. Вскоре он начал говорить о смерти брата спокойнее, с тихой грустью, и все больше стал рассказывать о жизни в деревне. Девушке было интересно все. Она осмеливалась уже выходить из воды, стыдливо прикрываясь волосами, и садиться рядом с парнем на берегу. И что ж тут поделаешь? Дело-то молодое. Настал час, когда уста их слились. Губы утопленницы, о чем, впрочем, Степан и не думал даже, не показались ему неприятно холодными. А объятия подруги вовсе горячили тело лучше крепкого вина. Ночи для Степки стали такими же жаркими, как и дни. Дни, которым он так горячо желал поскорее закончиться. Когда солнце, наконец, скрывалось за лесом, парень, сгорая от нетерпения, бежал к озеру, где его ждали не менее трепетно. Бульбунарий замолчал, потянулся, слез с бочонка прямо на задремавшего Ваську, который от неожиданности дернулся всем телом. Однако Зеленый не обращал внимания на разбуженного леопарда, мокро протопал до ведра, зачерпнул целый ковшик воды и с удовольствием напился, вылив остаток себе на голову. Дед неодобрительно посмотрел на образовавшуюся на полу лужицу, но промолчал. Лоскотуха, покинув сундук, начала затирать воду тряпкой. Митька заерзал на месте. «А дальше? Ну, пожалуйста! Что интересно?» — довольно спросил ничуть не смущенный Буль-Буль, вскарабкавшись обратно на бочонок. «Конечно интересно!» — досадливо проговорила Марька. «Рассказывай!» Но вредный водяной дождался, когда бабка вновь усядется на свой сундук, и только после этого продолжил. Погруженный с головой в свои чувства, Степан ничего и никого вокруг себя не замечал, в отличие от всех остальных селян. Да и как иначе на селе могло быть? Стали земляки парня взглядами провожать да между собой обсуждать. Кто считал, что тот себе подругу нашел из местных, гадая, на кого подумать? Кто решил, что рассудком бедолага подвинулся и с утопшим братом ходит разговаривать? Но были и те, кто про нечисть вспомнил. Проверять, однако, не решались. Боязно было. Да и уставали люди за день. Лето как ни крути, работы много. Только ясное дело, что пуще всех мать Степкина волновалась. Сын-то домой с петухами возвращался. День совсем осоловелым ходил. А к вечеру глаза гореть начинали, и взор все в сторону озера окаянного воротился. К кому еще было обратиться бедной женщине? Если бы муж жив был, это другое дело. А так, обратилась вдова к батюшке сельского прихода, во всем ему пожалилась, все свои опасения рассказала. Батюшка, как и полагается, внимательно выслушал прихожанку, да и велел сына к заутренней воскресной привести. Как уж мать Степана уговаривала, про то нам неизвестно. Да только уломала сына. Отстоял он за утренню, а уж после проповеди священник его и заловил. «Что ж, это ты, Степан, службы не посещаешь? Али требы у тебя нет к Господу обратиться?» Степка как мог выкручивался, но тайны своей священнику не выдал. Да только тот так просто отступать и не собирался. Про походы к озеру заговорил. Пришлось парню врать, что, мол, по брату скучает и утраты забыть не может. Вот, дескать, по той причине озеро его и влечет. Священник-то не дурак был. Вид сделал, что поверил, только на службы Степана ходить обязал. А про себя решил, дело это так не оставлять, и на следующую же ночь не побоялся и проследил за малым. А проследив, обрадовался. Давно уж люд сельский священнику, что называется, глаз колол, мол, десятину исправно платим, а ты народ от нечисти оградить не можешь. Какой же ты после этого божий посредник? А тут она, нечисть эта, сама в руки идет, да еще и в чужие. Чужими-то руками, как известно, жар загребать приятнее. Медлить не стал. Другим же днем сам к Степану наведался, да к стенке того и припер. Сказал, что все про него знает, что сам дьявол в образе девки срамной нечистой душу Степкину искушает. А он, батюшка, на страже душ невинных стоять обязан, а потому не позволит такому хальству в своем приходе твориться. Горячо Степан оправдывался. Клялся, что Навка-то хорошая, про спасенных ей людей рассказывал, да про ключ подводный холодный. Но священник твердо на своем стоял. «Бесы тобою крутят! Гляди, Господь разгневается, накажет! Да и односельчане прознают, проклянут! Сам не желаешь от дьявольского наваждения избавиться? Люди добрые помогут!» И не дождавшись Степкиного прозрения, батюшка на следующей же проповеди прихожанам объявил, что знает кое-кого, кто с нечистью якшается. А стало быть, ежели этот кое-кто за ум не возьмется, да в делах своих богомерзких не раскается, то, видно, придется всем миром навалиться и душу его пропащую спасти. Как добрые люди душу его спасать будут, Степан очень хорошо себе представлял. Ладно еще, если его одного на вилы подымут, а то ведь могут и в дому спалить, да и со всеми домочадцами, на всякий случай. Страшно стало парню. Аж в животе похолодело при мысли, что до спасения этого дойдет. Сельчане на него и так уже зверьем смотрели, да во след шипели. Тут только клички, не всем скопом накинутся, а клич-то того и гляди, с чьей-нибудь глотки да сорвется. Не дай бог еще какой бедолага утопнет, народ не остановишь. Навке Степка рассказал все как есть. Уговаривал уйти подальше, в лес, в болото, объяснял, что не справится им с людской злобой. Но та только плакала и умоляла не гнать ее. Клялась, что и ночи без него любимого не продержится. Обещала всех тонущих спасать, да на глаза людям не показываться. Звала с собой, коли ей уже уйти придется. А ему боязно было в лес. Не нежить же все-таки. Да и дом оставлять не хотелось. Оно, может, братья старшие о матери с сестренкой и позаботятся, а самому Степану как жить? Сердце, небось, изболеется, да еще и с нечистью. Навка, плача, обнимала его своими нежными руками и прижималась всем телом. После этого слова у парня застревали в горле, а мысли улетучивались и появлялись только после возвращения домой. Тогда батюшкино предупреждение снова повисала над головой занесенным топором. А вот сам батюшка зря времени не терял, и пока Степка за знобу свою уговаривал, с народа деньги собрал. На эти деньги всем селом заказали кузнецу изготовить серп из серебра, жертвенный, с зазубренным краем. Серп этот поп лично осветил, после чего саморучно Степану передал. Ничего при этом служитель Божий не сказал, только в глаза парню посмотрел пристально. От взгляда такого повеяло костром святым, да послышался треск лопающейся кожи. Его, Степкиной кожи! Наступившей вслед за этим событием ночью, Степан любимую уговаривать не стал, только обнял ее крепко и целовать начал так, как только в последний раз целуют. Ничего не заподозрила девушка. Обрадовалась, растаяла в объятиях желанных. А когда она, блаженно прикрыв глаза, откинулась на шелковую прибрежную траву, достал парень из холщового мешка серп, да и отсек красивую головку от белого тела подруги. Бульбунарий замолчал, оглядывая проникновенным взглядом присутствующих. Митька, вытянувшись в струнку, ронял из широко открытых серых глаз крупные слезы. Маринка, закусив губу, отвернулась к стене, пряча заплаканные глаза. Даже Лоскатуха как-то особенно сосредоточенно считала петли уже довязанного носка. Один только дед, глядя в стол, кивал каким-то только ему известным мыслям. Буль-буль помолчал еще немного, наслаждаясь произведенным впечатлением, и продолжил рассказ. Ношу свою страшную Степан в дом не понес, оставил в сараюшке, что у самой двери, и как был, не раздеваясь, на кровать повалился. Только не спалось извергу этой ночью, не брал сон. Ноги, руки от жути сводило, а в голове стон Навкин продолжал звучать. Последний, удивленный. Ни свет, ни заря вышел лиходей во двор, да поклажу давишню из сарая достал. То ли убедиться в содеянном хотел, то ли в последний раз лицо любимое увидеть. Раскрыл мешок, а в нем тина болотная в мутном студне плещется. Совсем худо Степану сделалось. Поджилки затряслись от страха, что батюшка ему не поверит. Разбуженный священник долго разглядывал содержимое холщового мешка на церковном дворе. Принюхивался, задумываясь. Потом вспомнил что-то и сходил в притвор. Вернулся, неся в руках склянку со святой водой из самой исконной земли, привезенной паломниками. Осторожно, дрожащей рукой брызнул драгоценной водицей в мешок. Зашипела муть окаянная, задергалась. Батюшка облегченно перекрестился. Степана похвалил, сказал, что верит теперь. Добрый тот христианин, но епитимью наложил, конечно, чтоб впредь неповадно было. На первой же после этого дня службе батюшка объявил прихожанам, что нечисти поганой больше в селе нет, что справились они всем миром да Божьей помощью и что так и впредь должно быть, только запретил поп купаться в том месте, где ключ бил. А почему, не объяснил, однако. Да людям на радостях и не до вопросов было. Все бытье в селе своим чередом пошло. Вот и Степка стал понемногу к прежней жизни возвращаться. Днем работал, как вол, ночью стонал птицей выпью. Люди мать его успокаивали, говорили, ждать нужно и молиться, чтобы бесы сына в покое оставили. На том все и сходились. Вот и еще одну страду сдюжили, а за ней еще одну зиму встретили. Разговоры про нечисть давно поутихли. Сплетники и сплетницы вернулись к обычному перемыванию косточек односельчанам. Степкиной семье доставалось не больше и не меньше других. Все честь по чести. Только вот поздним вечером после воскресения Масленицы в дверь их дома постучали. Младшая сестренка побежала открывать. В тот день на материны блины приехали старший брат Степана с брюхатой молодухой и сестра, решившая в последний день Масленицы отдохнуть от мужа и детей. Гости в блаженной дремоте расположились в горнице. Возвращаться этим днем никто не собирался, темнело все еще рано. Да и обильное материно угощение не пускало в дорогу. Девочка распахнула дверь и замерла на пороге. Прямо перед ней, на грязном, кое-где подтаявшем мартовском снегу, стояла абсолютно голая женщина, прижимая к себе голенького же младенца. В темноте тела их словно посветились. Маленькая хозяйка не успела еще ничего сказать, как неожиданная гостья наклонилась и поставила ребенка на снег. А тот, несмотря на то, что имел от силы дня два отроду, шустро побежал на своих кривых ножках прямо к двери. Девочка охнула, машинально наклоняясь к младенцу и одновременно переводя удивленный взгляд на женщину. Только сейчас она поняла, что у женщины нет головы. Обеспокоенный долгим отсутствием сестренки, Степан вышел в сени и в ужасе шарахнулся назад, сильно ударившись спиной о стену, не почувствовав этого. Следом за ним появилась мать и закричала страшно, бросаясь к распростертой на полу дочери, руки и ноги которой подергивались в конвульсиях. К шее девочки присосалось, урча, какое-то существо, отдаленно напоминающее грудного ребенка. На крик матери прибежал подбежали брат и сестра с невесткой. Женщины заголосили, вжавшись, как и Степан, в стену, а брат, быстро сообразив, кинулся в чулан за топором. Когда он вернулся, девочка уже не подавала признаков жизни, а маленькое чудовище с небывалой мощью терзало из последних сил защищавшуюся мать. Мужчина закричал и замахнулся топором, который со всей силы врезался в низкую потолочную балку. Крик оборвался. Колун, слетевший с топорища, ровно посередине расколол братову макушку. Сестра грузно, плашмя, упала на пол без чувств. Молодуха, согнувшись пополам, обхватила руками свой живот, мыча от боли. А жуткий младенчик, покончив с матерью, обернулся на Степана, плотоядно улыбнувшись своим окровавленным ротиком. Степан тяжело опустился на колени. В самую последнюю ночь Масленицы в селе случилась страшная беда. Без видимых причин в одночасье загорелся дом. Пламя поднялось так быстро, так жутко ревело и стонало, что выбежавшие из своих домов соседи боялись подойти близко. За считанные минуты жилище сгорело, словно стог сена, и рухнуло, погребая в раскаленном чреве всех, кто в нем был. И хотя огонь не нанес никакого ущерба соседним строениям, потрясенные крестьяне долго не могли успокоиться, тем более что некоторые селяне, разбуженные той ночью криками и заревом пожара, говорили, что видели кое-что небывалое. По проселочной дороге в сторону леса шла обнаженная женщина с грудным детем на руках. Кое-кто даже уверял, что у женщины не было головы. Повисла звенящая тишина. Даже Васька, очевидно, почувствовав всеобщее напряжение, перестал храпеть. Лоскотуха, мстительно поджав губы, распускала носок, и, наконец, Митька нарушил молчание. «А с младенчиком что потом стало?» «Что-что?» — вдруг заговорил Леший. «Знамо дело что! Кол ему осиновый промеж ребер воткнули, только это уже опосля было. Сперва-то он много делов натворить успел. Чего ж хорошего от живого и мертвого родиться может? Никого не щадил, ни люд, ни скотинку. Сельчане тогда шибко разбушевались, церкву сожгли. Потом, конечно, раскаялись, все у них так. Новую построили. Священника им нового из епархии прислали. Старый то ушлый был, сбечь успел. Так никто и не знает, что с ним потом сталось». «Так вроде сороки трещали, что в болоте он утоп», — неожиданно вступила в разговор Лоскотуха. «Не!» — протянул дед. «Если б в болоте, я б знал точно». «Так, может, не в нашем, в чужом каком?» — предположила бабка. «Может, оно может», — согласился старик. «Да только сорокам у меня веры нет, врут больше». Бульбунарий помолчал с минуту, переваривая неожиданное продолжение собственной сказки, а потом вдруг вспомнил о лобасте, представив себе, какой переполох она поднимет, если, проснувшись, не обнаружит в болоте своего подопечного, и засобирался. Он скинул с плеч уже полусухое одеялко и положил его на лавку. Затем мимоходом выгреб из стоявшей на столе плошки оставшуюся бруснику и зашагал к выходу. Семья затолпилась в сенях, провожая родственника. Митька обнял друга на прощание, Маринка махала рукой, приглашая Зеленого заходить почаще, а Лоскотуха шептала напутственные обережные камлани. Леший стоял позади всех, бурчал, чтобы прощались поскорее, не то внуки простудятся и холода в дом напущают. Васька выскочил провожать Бульбуля. Играючи он настырно пытался зацепить скорые сани своей когтистой лапой, но далеко от дома отходить не стал. Не кошачье это дело — далеко от дома уходить.